Старушка Маша. Живет в Берендееве старушка Маша, ей уже восьмой десяток. Бабушка бессемейная, болящая и умом не вполне изрядная. Живет она на подсобном, по соседству с тем домом, где когда-то жила сгоревшая бабушка Наталья. Исповедь у нее всегда состоит из двух слов «болею я». Здесь все произносят звук «о» как-то по-особому. В нем фокусируются такие чувства, такие боли, тоска, что поневоле полюбишь человека за одну эту гласную. А Маша еще и жалкая, простодушная, в одном обвисшем грязном халате ходит круглый год. Как-то однажды я подарил ей мужское пальто с каракулевым воротником, пожертвованное одним отставным полковником из Москвы, и она его носила, а потом куда-то подевала. Всю жизнь прожила Маша незамужней. Голова на бок, платок, завязанный узлом под горлом, лицо подростковое, с седым волосом, опушившим края губ. Неухоженная, согбенная, но при этом всегда исправно, в жару и в холод, спешащая в церковь, выстаивать долгие службы. А недавно узнаю новость. Наша Маша приняла к себе старика-пьяницу. В соседний дом подселился мужик-погорелец, 65 лет, которого выгнала собственная старуха. Вот он и повадился ходить к Маше. То водиться с колодца принесет, то дорожку к крыльцу от снега очистит. И Маша вдруг расположилась к нему. Говорят, называет его ласково «мой Петенька». Он к ней переселился, чтобы удобнее было пенсию ее пропивать. А она в храм ходить перестала. Спрашивают ее бабки не без сарказма: «Ты чего это, Маша, в церковь-то больше не ходишь?» Отвечает: «Не хожу и не буду, мое дело». И сразу же, как пересказывают ехидные бабки, начинает ворковать: «А мой Петенька сказал...»